Парад кончился, площадь опустела. А всего в нескольких десятках километров отсюда идут жесточайшие бои. Немцы рвутся к столице. В конце ноября враги захватили поселок Красная Поляна. От него до Москвы всего 27 километров. Так близко! Немецкие офицеры хвастались, что видят в подзорную трубу улицы Москвы. Они думали, что победа совсем рядом. У гитлеровцев было больше солдат, больше танков и самолетов. Но оказалось, что есть сила, о которой разбивается эта казавшаяся непобедимой мощь. Что же это за сила? Воля, мужество и стойкость наших солдат. Они не щадили себя, умирали, но бились за каждый метр, каждую пять родной земли. Они остановили натиск фашистов и показали всему миру, что непобедимость гитлеровской армии – сказка. Надо скорее гнать ее от Москвы! 5 декабря наши войска начали наступать на немцев. Говоря военным языком, перешли в контрнаступление. Дядя Кузя, а кто ими командовал? Георгий Константинович Жуков, Иван Степанович Конев, Семен Константинович Тимошенко и другие опытные и умные военачальники. Наша армия отбросила вражеские войска от столицы. Московская битва закончилась 20 апреля 42 года нашей победой. Как же я рад, что Москва в безопасности!